Дара! Стою посреди своей комнаты. Понимаю, что обед пропущу, и потому доедаю невероятно вкусные пирожные «Нежность рассвета». «Дара, ну пожалуйста!» Под ногами мурлычет пузатенький счастливчик. Ему тоже одно пирожное досталось, и теперь еще хочет. Я бы дала, но он маленький, вдруг плохо станет. «Дара, ну я тебя очень прошу!» И знаю ведь, что слышит. Действительно слышала. «Принесу. За поцелуй». «Ладно, но зачем тебя целовать?» «Не меня», — ответил мерцающий дух. «Нет». Обиженно дожевываю пирожное. «Твой выбор». Воздух медленно гасит сияние. «Ладно, сама поцелуешь», — потребовала вернувшаяся Дара. «Сводница», — возмутилась я. «Я не настаиваю», — протянула вымогательница возрожденная. Пришлось сдаться. «Хорошо, ладно. Все, что угодно. Принеси книгу». «Все, что угодно? Только поцелуй!» Торопливо поправилась я. «Нет, все, что угодно, мне понравилось больше». Дара материализовалась на диване в гостиной. «А давай так. Ты ответишь «да» на первое же его предложение. А я даю слово, что о нашем договоре Тьер не узнает. Ну, согласись, ничего плохого он тебе не предложит. Зато какая интрига!» «Интрига у меня и так имелась. Разгадку бы!» «А разгадку я вряд ли найду где-нибудь, кроме той самой книги Тесме. А он мне не даст». «Хорошо!» – подписала я себе приговор. «Книгу!» «И что мне сказала Дара?» «Два «да». «Что?» «Ты вынуждаешь меня стать соучастницей преступления!» Дара сверкнула глазками. «Так что все очень даже справедливо». «Хорошо». В следующее мгновение на столе появилась уже знакомая мне книга магистра. Схватив талмуд с радостным визгом, от которого зашипел котенок, я бросилась в кабинет. Тетради и учебники были сдвинуты в сторону. Очень масштабное домашнее задание забыто, и я погрузилась в поиски ответов на вопросы. «Артефакты, артефакты, семейные реликвии», – бормоча я, ведя пальцем по оглавлению, и нашла. «Древнейшие артефакты Темной Империи!» От нетерпения у меня словно все внутри дрожало, но едва я начала просматривать артефакты, семья Тьер была указана на 7-й странице, и там же чудеснейшим образом красовалось изображение превосходного ювелирного гарнитура. 2 изумительно красивых обручальных кольца красного золота, 1 кольцо, красующееся на моем пальце, кулон, тот, который я надела на лорда-директора, кулон поменьше, с более тонкой цепочкой и явно женский, 2 браслета, женский и мужской, почему-то подписанные как обручальные. В первую очередь меня заинтересовал тот самый медальон, что достался от артефактора. Неровным почерком под изображением Тесме вывел «Хар энд Го». Как и остальные части ювелирного гарнитура, обладает собственным названием и свойствами. Изготовлен около 7000 лет назад. Передавался из поколения в поколение старшему сыну и наследнику рода. В настоящее время утерян. Предположительно, находится в мирах хаоса. Амулет создан из белого золота. Красный оттенок приобрел вследствие магического ритуала, после которого является хранителем крови рода. Незаменим в ситуации зачатия, так как позволяет передать силу, способности и отличительные признаки, магически усиливая наследственность будущего ребенка. Примечание. Описание ритуала, проводимого в первую брачную ночь, достать не удалось. Но основной механизм действия понятен. Невеста надевает харенга как знак готовности к зачатию. Быстро, основательно и неудержимо краснею. Жар опалил все лицо и даже шею. Я этот кулон на него надела. Это был ритуал? «О, бездна!» – заорала я. «Бездна! Это?» Читаю дальше, внизу под 2 страницами описаний, маленькая. «Особенность. Женщинам носить запрещено. Возможны проблемы со здоровьем». Долго сижу и пытаюсь осознать произошедшее. Готовность к зачатию? Очень хочется верить, что Тьеры какие-то другие определения используют для подобного. Успокоившись, я углубилась в изучение остального. Мое символизирующее помолвку кольцо, ныне спрятанное под перчатку, оказалось не только символом предстоящего бракосочетания, но и сильнейшим охранным амулетом. Все, как сказал магистр Элхар, сними с левой руки, надень на правую и жди в гости семейного духохранителя. Вид чудовища о 20 головах навевал странные мысли о том, что смерть предпочтительнее сомнительной чести увидеть сие чудо. В общем, использовать не буду. А вот дальнейшее меня поразило. Женский кулон значился как утерян. Браслеты также. Кольца обручальные оказались в наличии, и под ними значилось «свойства неизвестны». Теперь вопрос. Как могли потеряться ценнейшие магические артефакты? И тут раздался голос. «Время!» С перепугу я подпрыгнула, но это оказалось просто дара. «Книгу верни!» — сказала издевательница. «Тесме направляется к себе. Нужно вернуть на место». Я отдала без слов, только спросила. «А вечером?» «В окно посмотри! Ночь на улице!» — сообщила дух смерти. «Ты над книгой 3,5 часа просидела и не заметила. Завтра принесу, сейчас у тебя есть чем заняться». Заняться было чем, но даже возникающие на моем столе трупы с ранениями разной степени тяжести не могли отвлечь от мыслей об артефактах семьи Тьер. Как они могут быть утеряны, и почему один из утерянных артефактов вдруг обнаружился в императорской сокровищнице? И не схожа ли эта история с тем, как вампирский клан, приходящих в ночи, уничтожил и ограбил клан метаморфов? Такими темпами я чуть не допустила 2 ошибки в практической работе. Пришлось сосредоточиться исключительно на выполнении заданий. Потом приходил Жловис и принес записку от недовольного Юрао. Да, я забыла, что должна была сходить в контору. Завтра придется исправляться. А после вечернего построения, когда я уже просто читала параграф по бытовым проклятиям, взревело адово пламя. Ревело оно в гостиной, а там, на диване, спал котенок. Котенок тоже взревел. Лорд-директор тихо выругался, а надо мной послышалось. «Два да!» «Сводня возрожденная!» — подумала я, поправляя воротник рубашки и думая, что нужно было надеть платье. Тихий стук в двери, затем вопрос. «Что с домашним заданием?» «Все сделала!» Я отложила учебник, посмотрела на Риана. На этот раз магистр был в обычной одежде, черной рубашке и черных же широких брюках, которые не так подчеркивали его ноги, зато делали своего владельца более мужественным. «Ты так пристально меня изучаешь!» Лорд-директор улыбнулся, но продолжал стоять в дверях, опираясь плечом о косяк. «Я зашел узнать, как у тебя дела, и забрать котенка?» «Молчу. Не потому, что нечего сказать. Просто, учитывая соглашение с Дарой, боюсь пропустить тот самый момент, когда мне придется дать согласие». А магистр посмотрел на меня уже как-то подозрительно. После произнес. «Хотелось бы пригласить тебя поужинать, но я понимаю, что ты не согласишься, и это нормально. Должно пройти время, и...» Тут я как воскликну: «Да!» И тишина. Лортьер помолчал, ожидая продолжения. Но так как я молчала, переспросил. «Да, это к чему? К тому, что должно пройти время?» И тут я поняла, что имею превосходную возможность оставить возрожденного духа смерти с ее призрачным носом. Стоит мне всего лишь сказать «да» еще раз. Но мне этого не хотелось. К тому же спор есть спор, а я и завтра книгу хочу. Так что пришлось, смущаясь, произнести. «Я с удовольствием поужинаю с вами, лорд Тьер!» Он не поверил. Стоял удивленно, глядя на меня, и не верил. В итоге переспросил. «Правда?» «Да!» — подтвердила я вышесказанное. «Хм!» — черные глаза чуть прищурились. «А могу я поинтересоваться, почему ты согласилась?» «Можете!» — запинаясь, ответила я. И я даже честно признаюсь, исключительно из любопытства. Незабываемое выражение смеси радости и удивление на лице магистра, и мне уточнили. «Ужин в моем городском доме, если ты не против». Я уже была несколько против, и все же хорошо. Мне молча протянули руку, и я, как была, в рубашке и форменных брюках, подошла к лорду Тьеру, вложила руку в его широкую ладонь и едва расслышала тихий вздох облегчения. Только тогда поняла, он, затаив дыхание, ждал, пока я подойду. Взревело адово пламя.